Матерь Агни-йоги. Победителю посылаются все токи пространства. Он начинает им созвучать, установив это созвучие изнутри. Он начинает сотрудничать с пространством. Виртуоз-музыкант, в совершенстве владеющий музыкальной шкалой и вызывающий желаемые звуки и целые симфонии. Агни-йог играет на токах пространства. Овладение собою приводит его к пространственной власти и делает его сотрудником космических сил. Из пространства призывно можно извлечь не только радость и зазвучать на ее волне, из пространства можно вызвать огонь. Овладение огнем пространства является высочайшим достижением человека. Символ Прометея бесконечно глубок.